Глава 30. Отъезд из Петербурга. Шел 1851 год. Казалось, жизнь входила в свою колею. Утихли волнения на Западе. Петрашевцы, так взволновавшие общество, были сосланы очень далеко и погибали там на каторге. А их сообщники, Коля Мордвинов и сотни таких же молодых людей, замешанных в деле 49-го года, были давно освобождены к утешению своих сановных родителей. Постепенно со всех их по очереди снимался негласный надзор. В царские дни и по праздникам гремела музыка, и на Дворцовой площади маршировали колонны императорской гвардии. Проносились слитным строем сверкающие кавалергарды, кирасиры, уланы, гусары. Император появлялся всюду, верхом на парадах, в ложе театра, в экипаже на улице. Он был бодр и выглядел лучше, чем когда-нибудь в эти последние тревожные годы. Казалось, что утихли интриги англичан, что и в проливах, и в Греции станет спокойней. С блеском проходили спектакли итальянской оперы. Французский театр всегда набит битком. Греч, булгарин были в зените славы. Брюлов дарил публику шедеврами. Нравственность торжествовала. Религия была прочна, как никогда. Сам государь простаивал длительные службы, подавая этим пример всему обществу. Правда, где-то на задворках жизни иногда появлялись какие-то рассказы, волновавшие среднее общество, небогатых литераторов, мелкопоместных дворян и разночинцев, каким-то особенным описанием мужицкой жизни. Или какой-то художник из офицеров рисовал сатиру на нравы. Но это не задевало жизни большого света. Ничто не предвещало стремительно надвигавшуюся на Россию страшную угрозу. Даже Муравьев, не очень доверявший этому зловещему затишью, хлопотал о разрешении выехать жене в Париж к родным. На святках в огромном здании морского корпуса был дан бал, на котором присутствовал весь цвет флота. Из громадных цветочных гирлянд во всю ширину одной из стен свиты были надписи «Невельской» и «Казакевич». Невельской и Муравьев появились в зале. Грянул оркестр, раздались аплодисменты. А потом загремело «Ура!», потрясшие своды. Все поздравляли Невельского. Сожалели, что Казакевич далеко, и его нельзя поздравить. Приятели Невельского по службе на судах, однокашники по корпусу были тут. Каждый был счастлив пожать ему руку. В молодецком «Ура!», грянувшем в этом старинном зале древнего морского гнезда, чувствовалась такая сила, что казалось, нет на свете ничего равного ей, что России ничто не страшно. Поздно вечером Невельской и губернатор сидели дома в гостинице «Бокен» за бутылкой шампанского. «Вся наша сила призрачна», — сказал Муравьев. Невельской помнил Плимут, Портсмут, доки, паровые машины, подъемные шкафы, быстроходные пароходы. Он знал, что сила складывается не из криков «Ура!» и парадного блеска. И хотя он был сейчас обласкан царем, обоготворяем товарищами и всем русским флотом, любим той, которая для него была дороже всего на свете, он почувствовал, что Муравьев возбудил его мысли, словно поднес спичку к вороху соломы. «Мы все лезем в Турцию», — воскликнул капитан. «Ну, единоверцы на Балканах туда-сюда. Но зачем, Николай Николаевич, зачем нам проливы? В свое время надо было теснить Турцию, но надо знать меру. Зачем мы лезем в дела немецких княжеств, забывая великую громадную Сибирь, одно развитие которой даст нам такую силу, что нам не страшна будет никакая Европа? Все боятся Сибири. Сами помогаем этому ссылкой, представляя ее пагубой, ледяным мешком для горячих умов. А когда я вошел в Амур, там тепло, горы в прекрасных лесах. Я подумал, какой прекрасный край, чудное место. А мы заложим деревеньку, долипнем к европейскому теплу, к неге. Берем пример с французов. Мы полагаем, что только Кавказ родит героев. Кавказ и Марсово поле. А свой благодатный север стремимся сменить на мнимые неги юга. Однако как он насчет Кавказа? — подумал Муравьев, очень гордившийся своими кавказскими походами, за которые получил награды. «Дайте мне суда Охотской флотилии и тот крейсер, что ушел в наши восточные моря, и я займу южные гавани. Николай Николаевич, это будет великое событие, несравнимое ни с какими нашими потугами залезть в святые места и обрусить турок и еще черт знает кого. Да каждый солдат, который будет напрасно загублен в войне с Турцией и с Англией, до зарезу нужен в Иркутске, на Амуре, а мы его убьем зря, даром». «Ради тунеядцев», — подхватил Муравьев и печально покачал головой. «Солдат нужен мне до зарезу. Никакая Европа не в силах понять пока, что означает та страна для будущего величия России. Как нужен там человек, снабженный, в теплой одежде, с топором, с ружьем для охоты, а не для убийства. Как оживет Азия при первом честном неразбойничьем соприкосновении с ней». «Но, дорогой мой, в России для этого нужно отменить крепостное право». «Николай Николаевич, я согласен. Но солдата из крепостных, чем убивать за святые места, разве нельзя послать к нам? Вызвать государственных крестьян, казаков и народцев, славян с Запада. Я не политик, Николай Николаевич. После прошлого года не берусь судить о том, чего не знаю, но и крепостному долго не бывать. Россия темна, бедна, а Урал, Сибирь, вольны, есть золото, руда. За океаном Америкой можно торговать с ней. А мы бросаем все ради ложной славы, ложной чести, ради мнимого желания торжества веры. Людей, людей, а средства, а пушки, суда, порох — все погубим. Да, порохом надо горы рвать, каналы провести, связать сибирские реки друг с другом. А у нас нет судов там, где они нужны до зарезу. А есть для парадов, гниют на Балтийском море. А порох пойдет на войну. Нет, Николай Николаевич, я не обманываюсь, я всегда все помню. На нас найдет буря, только вы один предчувствуете ее. Я буду там готовиться, чего бы это ни стоило». В гостиницу «Бокен» началось паломничество. К капитану Невельскому являлись лично или оставляли ему письма офицеры флота с предложением своих услуг для амурского дела. Среди штурманов тяга была особенная. Они оставляли прошения, адреса, сообщали, что ждут ответа, извещали, кто рекомендует. Невельской отвечал, что пока ничего не известно, и если человек производил благоприятное впечатление и рекомендации были хороши, просил заходить. Великий князь прислал за Невельским, и капитан поехал в мраморный дворец. В этот приезд он не раз бывал у Константина. Тот уж более не увлекался древними боярскими хоромами, и огромное бревенчатое сооружение, выстроенное когда-то в большом зале дворца, теперь было разобрано и вынесено вместе со скамьями, дубовыми столами, а парчевые сарафаны, кокошники и костюмы древних витязей были убраны из гардеробов княгини и князя. В прошлый раз Невельской обедал в столовой с окнами на Неву, затянутыми чем-то прозрачным, со множеством свечей, за большим столом, который ломился от огромных серебряных ваз сервиза немецкой работы. Все было в цветах, всюду фрукты, зелень, прислуживали иностранцы. Ни тени былых самобранок, ендов, ни самих служек, стриженных под кружок. Константин и капитан беседовали в зимнем саду дворца. Тут стояло влажное тропическое тепло, пахло прелой землей. Множество пальм и кактусов тянулось из кадок к бледно-голубым льдам застекленного потолка, за которым крутила и мела снежная вьюга. Константин заметно возмужал. По лицу его видно было, что он в расцвете молодости, силы, здоровья, что энергия бьет в нем ключом. Он вошел быстро, словно выбежал наверх на оврал и готов зычно гаркнуть, как бывало, свистать всех наверх. Он всегда и во всем лихой моряк и старается быть таким же в глазах сослуживцев. Во всех его беседах с Невельским подразумевалось, что дело чести Константина — уничтожить всякую интригу в Петербурге против капитана и дать ход его планам. Он знал, что Невельской один из тех немногих людей, которые в знакомстве с ним не ищут личных выгод и карьеры. С Невельским было связано, кроме того, много приятных воспоминаний о совместных плаваниях. Бывало, на вахте о чем только не приходилось толковать. Он оригинал, наш Архимед. «Здравствуйте, Геннадий Иванович!» На этот раз Невельской намеревался воспользоваться случаем и снова решительно поговорить с великим князем о том, что он считал самым главным, и что, как ему казалось, он недостаточно ясно и убедительно изъяснил Константину при недавних встречах. По многим едва заметным признакам ему представлялось, что дела идут не так, как следует, и даже Муравьев не совсем понимает его или делает вид, что не понимает. Во всяком случае, Николай Николаевич в этом главном деле был как-то неоткровенен. В воздухе вообще стали появляться признаки благодушия и излишнего сознания своего могущества, что всегда мешало. За всеми почестями и торжествами и за признанием своих заслуг капитан совсем не желал забывать важнейшего, ради чего делалось все остальное. Сам он знал, что хотя вход в Амур для глубоко сидящих судов вполне возможен, но нужны многократные исследования. Река могущественна, как Зевс, но очень капризна, как настоящий Амур, в чем он убедился во время второго похода через лиман в прошлом году, когда на его глазах в отлив ветер сгонял воду и устья мелели, и хотя глубина все же была достаточно, но как знать, что там еще бывает? Поэтому нужны очень тщательные исследования. Но главное, нельзя зависеть лишь от реки. Надо выходить на простор, найти гавани, может быть, не замерзающие или замерзающие ненадолго. О них говорили гелики. Их надо найти и описать. Нужны суда, средства, высочайшее повеление на опись. Нельзя упускать времени и момента, когда тебе верят. О своих сомнениях по части переменчивости амурских устьев он никому не говорил. Он верил глубоко и искренне, что Амур есть и будет доступен. Он не желал раздувать подозрения к устью Амура, который был главным делом в глазах всех – государя, правительства, губернатора и ученых. Тем более некоторые офицеры, вроде Грота, бывшие в прошлом году с ним на описи, наплели бог знает что и высказали сомнения в том, что вход в Амур хорош. Нынче он ходил туда без офицеров и сплетничать некому. В рапорте ясно представлена та картина, что есть на самом деле. Единственный человек, кроме Миши Корсакова, знавший сомнения Геннадия Ивановича, был Муравьев. Но он говорил, что все эти сомнения пустяки. Раз в отлив в самую мелкую воду глубина фарватера более 20 футов, то нечего беспокоиться. Южные гавани, по его мнению, не нужны. Нечего далеко забираться. Об общей границе с Кореей он пока слышать не хотел. Говорил, что это, конечно, отлично бы, но министры не утвердят. Однако каждодневными своими настояниями Невельской, не давая ни единого нового сомнения губернатору по части доступности устьев, склонил его настаивать на предстоящем третьем комитете на том, чтобы разрешили занимать и исследовать южные гавани. Но, кажется, Муравьев мало верил в полный успех. Черт побери это петербургское благодушие! Это сознание могущества империи, от которого у чиновников, от самых высших до низших, жиреют мозги. Неужели и Муравьев, думалось Невельскому, заражается этим благодушием? Иногда капитану казалось, что Муравьев слишком осторожен, что он напуган позапрошлогодними событиями и до сих пор не отошел. Или что он плетет свои служебные дела, сообразуясь с общей медлительностью высшего чиновничества и собственным личным эгоизмом. Вот о южных гаванях капитан и рискнул опять сказать Константину. Он надеялся, что Константин поможет. А если и не решится сейчас, то всегда будет содействовать и покровительствовать. Ведь он в прошлом году тоже смутился, когда я требовал решительных действий на Амуре. Но когда я их совершил и доказал свою правоту, стал грудью за меня. И он сказал, что надеется на покровительство. И даже если комитет не разрешит, будет действовать на юге, как действовал на Амуре. Опять, как в прошлом году, Константин покраснел. Он сам был горячий сторонник занятия гаваней на юге. Невельской по приезде был у него и, правда, не так страстно и не так доказательно говорил то же самое. Еще тогда Константин был воодушевлен. Снова ожили разговоры о посылке в Японию Путятина, начавшиеся было в прошлом году. Теперь даже государь признал, что пора отправлять экспедицию в Японию. А в прошлом году он к этой мысли отнесся скептически. Но Константин смутился, когда Невельской попросил покровительства его действиям, по сути дела запрещенным отцом. Если Константин слышал мнение, противное мнению отца или своему собственному, то он краснел и умолкал, не находил, что ответить. Но зато потом испытывал к таким людям скрытую неприязнь, как бы сам был обижен ими. Но Невельской был старым сослуживцем, и на него Константин, верно, никогда бы не обиделся, потому что самого Геннадия Ивановича считал вроде своей собственности. Константин, несмотря на все настояния Невельского, не сумел добиться изменения политики. И Невельской, и Константин знали, что государь против дальнейшего распространения влияния на Крайнем Востоке. Об этом и сказал Константин. «Но», — добавил он, — «государь сказал «пока», а это дает нам надежду». Он сказал это с таким расположением, что Невельскому было ясно, покровительство Константина останется неизменным. Капитан понимал, что Муравьев ничего не добьется на комитете, что решение комитета уже теперь ясно. Все остается без изменения, когда речь идет о движении вперед. Я прорвался сквозь все преграды, и меня простили, но меня хотят остановить. Однако я теперь не ослушник, я покажу еще. Он заговорил об исследовании лимана, о том, что до зарезу нужно паровое судно для исследования всех фарватеров, южного, северного и лиманских. Один из них идет вдоль Сахалина. Он сказал, что там постоянная толчья, сулои, ветры, перемены уровней, и без паровых средств нет никакой возможности дать добросовестную картину истинного положения. Невельской говорил это тысячу раз Муравьеву, говорил Меньшикову, Перовскому, адмиралу, но все без толку. А что если война? А мы фарватеров не знаем. Но никто не думал, что война может быть там. Константин был вполне согласен. Он повторил то, о чем все говорили давно. Эта экспедиция будет снаряжена как торговая, под флагом компании. И правление ее обязано будет дать паровые судна и средства для исследований. Через несколько дней состоялось заседание комитета под предводительством наследника. Невельской назначен был начальником Амурской экспедиции. Муравьев настоял, чтобы в постановлении было при этом добавлено «во всех отношениях», чтобы Геннадию Ивановичу можно было распоряжаться компанейскими средствами и товарами. Экспедиция шла под флагом компании и на ее средства, хотя правительство обещало покрыть все компанейские убытки. Всякие дальнейшие действия в той стране воспрещались. «Я так и знал», — сказал Невельской с досадой. «Николай Николаевич, я помилован, и шум поднят. Но ничего ведь не переменилось, и все остается по-прежнему, и меня это страшит». «То, что вы хотите, Геннадий Иванович», — сказал ему улыбающийся Муравьев, — «сейчас невозможно. Итак, явитесь в правление компании и, благословляю вас, мчитесь в Иркутск. На вас, только на вас моя надежда». На другой день Невельской был в морском министерстве. Там еще не были готовы бумаги, и капитана попросили задержаться в Петербурге. Меньшиков поздравил его и сказал, что корвет «Оливудца» под командой Сущева уже скоро будет в Охотском море. От него получен рапорт из Вальпараиса. Плавание протекает благополучно. Сущев — приятель Невельского. В прошлом году его назначили в Восточные моря. Невельской тогда виделся с ним в Петербурге. Вместе сидели за книгами и картами несколько дней. Итак, Сущев шел на Камчатку, а оттуда на Амур. Ему предстояло гоняться на Оливудце за китобоями по Охотскому морю и ограничивать их действия. Оливудце, как уже нашел справки Геннадий Иванович, ходкое судно, догонит любого китобоя. Сущев — лихой моряк. Нужны еще были книги, карты и разные сведения о новейших заграничных приборах, которые необходимы для исследований. В министерстве все это делается и выдается с проволочками. Обычно карты, чертежи и книги Невельской получал улитки в географическом обществе. И на этот раз он отправился туда. Новый вице-председатель общества, хмурый усатый генерал Михаил Николаевич Муравьев, принял его не в обществе, где он почти не бывал, а дома. Он холодно сказал, что ничего подобного сделать не может. И нужны особые разрешения на знакомство с книгами и картами. И что пусть об этом похлопочет генерал-губернатор. Невельской впал в бешенство. «Японию они хотят облагодетельствовать, подлецы», — подумал он. Он вернулся в гостиницу и рассказал все Муравьеву. Тот хохотал от души. Дело решилось просто. Николай Николаевич послал своему двоюродному брату Михаилу записку с лакеем. И через день все было предоставлено Невельскому, когда тот явился на этот раз прямо в общество. «По знакомству и по родству у нас все. И тайн никаких». «А каково человеку без родства?» — говорил Муравьев. А еще через день Невельской явился на мойку, где у синего моста стояло трехэтажное здание российско-американской компании. На этот раз его принял вершитель всех практических дел компании, его главная деловая пружина, знаток колоний, служивший там много лет, Адольф Карлович Эталин. Адольф Карлович был когда-то главным правителем Аляски и колоний и совершил туда переход в качестве командира судна. «Посмотрим», — думал Невельской. Он согласен был трудиться и с Эталиным, верить ему, если тот в самом деле окажется деловым человеком. Эталин был очень доволен ходом дел компании и тем, что в этих делах сложилась традиция, следовать которой и при составлении планов, и при исполнении самих дел, и при составлении отчетов было особенно приятно. В этом был порядок, система. Аляска из года в год давала одинаковое количество мехов. Они перевозились через океан одинаковым способом и точно так же шли в кяхту. Навстречу двигались из России обозы товаров. Об этом ежегодно составлялись отчеты, и акционерам начислялись дивиденды. Это было то чередование привычных событий, тот порядок, в котором все верно и не может быть никаких резких колебаний. Когда молодые офицеры, возвращаясь из Аляски, пытались уверить Адольфа Карловича, что там находят признаки золота и что компания должна заняться розысками россыпей, Эталин отвечал: «Вы думали золото искать на Аляске? Еще чего доброго и до Северного полюса доберетесь». Беседуя с Невельским, он точно объяснил ему цель, которую перед ним ставят. Он говорил с ним так, словно тот в самом деле становился компанейским служащим. На предприятие правительства под флагом компании он смотрел с точки зрения торговых выгод. А суть того, что компания тут только ширма, это его не касалось. Во вновь создаваемой экспедиции члены правления и высшие служащие компании готовы были видеть неприятного нахлебника. Невельского считали незваным гостем. Адольф Карлович смотрел не так. Он полагал, что из экспедиции надо извлечь выгоды. «Вот так следует поддерживать интересы России на Тихом океане», — говорил Эталин. «Лавка и разъезды с товарами на собаках в пределах, дозволенных нам комитетом министров. Молодому человеку служба в тех краях приятна и выгодна», — заметил он с улыбкой. Эталин желал быть любезным. Литке уже писал ему. Просил за Невельского, рекомендовал его как своего ученика. Так все было определено, и офицер проинструктирован. «Теперь вам надо лишь исполнять», — самодовольно сказал Адольф Карлович. Невельской поблагодарил за инструкцию. «Но, Адольф Карлович, ошибкой полагаю, что интересы России на Тихом океане мы сможем достойно поддерживать, разъезжая на собачьей упряжке в окрестностях залива Счастья». Адольф Карлович поднял брови. «Вот это ухнул!» — как бы выражало лицо его. «Понять так грубо, тоном неделовым разговаривать и так резко выразиться?» — подумал Адольф Карлович. Эталин не любил, когда его задевают. Его мелкие зубы умели кусаться больно. Он был жесток, сух, голоден. «Я обязан сказать вам это, Адольф Карлович», — продолжал капитан. как офицер, посланный правительством в те края для наблюдений и исследований. Долг мой — видеть будущее и судить о нем. Я понимаю цели и задачи экспедиции несколько по-иному. Иными рисуются мне и интересы компании». Адольф Карлович улыбнулся любезно, показавший мелкие нижние зубы. Он понял, что в ход пошла грубость, правительственная дубина. В расчеты Эталина совсем не входило заселять Амур, развивать русскую жизнь на Востоке. Это ему нужно было меньше всего. Но он понял, что надо выслушать мнение Невельского. Он помнил слова Врангеля о недоступности Амура, но полагал, что должен сам знать все «за» и «против». Компания получит грандиозные выгоды от будущего обладания Амуром и морским побережьем к югу от Амурского устья, заговорил Невельской. Это богатейшая страна. Вложите туда незначительные средства, и помимо той цели, что преследует правительство, вы достигнете того, что дивиденды ваши во сто крат возрастут. Надо смотреть на страну, что она представляет. Вы получите превосходный водный путь по реке вместо никуда не годной и дорогостоящей Айянской дороги. Вы на одних перевозках сбережете сотни тысяч рублей. И в Америке, Адольф Карлович, иностранцы не раз говорили мне, что дела компании могли бы быть обширней к обоюдному интересу. Вы контролируете деятельность в колониях дивидендами, а они колеблются в нормальных пределах. Но они могли бы возрастать. Кроме выгод от сокращения перевозок, вы получаете доступ в богатейшую страну. Эталин молчал. В душе он смутился, чего с ним уже давно не было. А Невельской, чувствуя, что, быть может, этот делец не пропустит его слов мимо ушей, вдохновенно заговорил о том, что может сделать компания. Землепашество на Амуре дало бы свой хлеб для Аляски. Промыслы, скупка мехов в Преамурье. Разве это не доход? Жизнь на Аляске получит мощный толчок, когда каждый пуд муки не надо будет везти туда вьюком из Иркутска с несколькими перегрузками на речные и морские суда. Эталин терпеливо слушал. «Но прежде всего нужны исследования», — говорил Невельской. «И это главная моя просьба. Я говорил об этом с князем Меньшиковым. Нужен пароход или паровой катер для исследований, для промеров, фарватеров. Без этого мы не узнаем лимана как следует, а значит, и не сможем при случае воспользоваться им в военном и коммерческом отношениях. Исследование лимана прежде всего. Пароход должен быть килевой, не меньше, чем в 100 сил. Тут компания может совершить великую услугу правительственному делу. Лиман — это целое море, и волнения там очень сильны». Эталину начинал нравиться этот моряк. До сих пор он о нем слышал противоречивые мнения. В правлении говорили о капитане с большим недоверием, а Литке рекомендовал. «Столько наговорил», — подумал Адольф Карлович. «Оказывается, компания, которая была там альфой и омегой, по его мнению, могла лишь услугу оказать». Но Эталин помнил и о великом князе, который покровительствовал Невельскому, и о постановлении комитета, и о рекомендации Литки, поэтому и обещал немедленно возбудить вопрос о приобретении парового морского катера перед членами главного правления. В заключении Эталин любезно сказал, что он не возражает, конечно, если с устьев Амура на Сахалин и вверх по реке при благоприятных обстоятельствах могут быть посланы на собаках приказчики, но что интересы России надо поддерживать там осторожными действиями, согласуясь с решением комитета, и не вовлекать компанию в нежелательные последствия, и что он вполне уверен в том, что все это отлично известно начальнику экспедиции. «Ведь мы давно занимаемся геликами», — продолжал Эталин. «И наши отчеты ясно отражают положение дел на устье Амура. Гелики торгуют с компанией уже 3 года, и они были согласны продать там землю для устройства редута, чем и решило воспользоваться правительство». «Опять это продажа земли», — подумал Невельской. «Дела там расширяются постепенно в результате обдуманных и осторожных действий. Следует также осторожно продолжать начатое предприятие с тем, чтобы успешно довести его до конца, соблюдая также коммерческие интересы компании. Определяя цель торговой экспедиции к устью Амура, Граф Нессельроде точно указал нам наши обязанности, и нам нежелательно предпринимать что-либо выходящее за пределы, определенные его сиятельством». Адольф Карлович с Невельским долго еще обсуждали подробности экспедиции. Через несколько дней Невельской снова явился к нему, получил все бумаги. Паровое судно еще раз было обещано. Эталин помянул, что компания ищет не только торговой деятельности, а будет ждать результатов новых научных исследований, что компания всегда была покровителем научной деятельности, что лучше всего выражено было в том, что во главе ее много лет стоял Фердинанд Петрович, ученые труды которого, как и его учеников, всемирно известны. Эталин энергично пожал руку капитана, пожелал ему счастливого пути и успехов. Утром Невельской уже мчался к царскому селу. «Прощай, мой Петербург», — подумал капитан, подымаясь на Косогор под Пулковом. Ему казалось, что теперь он долго не увидит своего города. Теперь все, что ему дорого, было там, далеко отсюда. Ему немного жаль расставаться с этой славной торжественной столицей и со всей своей прошлой жизнью. Как жаль бывает холостяцкого бытия, которое покидаешь ради новой жизни. А над Петербургом стояла гуща мглы и дыма. И Невельской вспомнил свои разговоры с Николаем Николаевичем, что на Россию надвигается гроза, что спокойствие обманчиво, что опять надо спешить и спешить. Умница, Николай Николаевич. Он памятник себе сооружает бесценный, — подумал капитан.